Глава 13. Кто-то должен умереть. Фессал направился ко мне. Благодаря бодрящему зелью его походка была уверенной, относительно. Его все еще немного пошатывало, но до зелья он даже стоять самостоятельно не мог. Я замерла на месте, ожидая, когда он приблизится. Бегать по спальне от мужа смысла не было. Он просто применит магию, как обещал, и скует меня по рукам и ногам. А я хочу сохранить свободу действий. Еще пригодится. Вот он остановился напротив меня, высокий. Чтобы видеть его лицо, пришлось запрокинуть голову. Ох, зря я это сделала. Ведь так я заглянула Фейсалу в глаза. Сейчас они не были выцветшими, как в нашу первую встречу. То ли зелье вернуло им яркость, то ли предвкушение скорого воссоединения с душой. Не знаю, но их цвет мне не понравился. Огненные, такие же, как у Агалара. Он наверняка унаследовал цвет зрачков от отца. Пылающая преисподняя. Вот что я увидела в глазах Фейсала, и она взывала ко мне. Я смотрела и не могла отвести взгляд. Моргнуть, чтобы разорвать эту связь, и то не получалось, как бы я ни старалась. Выручил сам Фейсал. Наклонился ко мне, убрал распущенные волосы с плеч и поцеловал в шею. Едва его губы коснулись кожи, что-то произошло. Как тогда, в тронном зале. Реальность снова сменилась воспоминанием, но в этот раз все было иначе. Меня будто вытолкнули из собственного тела, и теперь я наблюдала за собой со стороны. В видении цвета были ярче, но какие-то размытые. Мы по-прежнему находились в спальне, только Фейсал выглядел лет на 30 моложе. Он также целовал меня в шею и шептал что-то, а я благосклонно принимала его ласки. Видеть себя со стороны было странно, а не контролировать собственное тело еще и жутко. Какое-то аномальное раздвоение. Душа, выброшенная из тела. Вот кем я была. Я будто смотрела фильм с моим участием и никак не влияла на события. Я всерьез испугалась, смогу ли я вернуться. «Катрина... «Душа моя, как жаль, что нам нельзя зайти дальше!» Голос молодого Фейсала доносился будто издалека. «Ты же не хочешь испортить свою аманат раньше времени?» Рассмеялась я в ответ, а точнее та, что находилась в моем теле. Ее голос разительно отличался от моего. Слишком много в нем было жеманных ноток. «Я так не говорю, так скорее общается Ислин. Неужели я была такой?» Фейсал снова поцеловал меня в шею. Он наклонился так, что другая я взглянула прямо на меня из-за его плеча. Я вздрогнула от неожиданности. Без всяких сомнений, она смотрела именно на меня. Она меня видела. От ужаса на руках приподнялись волоски. Что вообще происходит? Я открыла рот, пытаясь закричать, но не могла даже стонать. В этом пузыре воспоминаний я была лишь безголосым призраком. Другая я подняла руку и приложила палец к губам, призывая меня не шуметь. «Тссс!» — услышала я шепот у себя в голове. Страх придал мне сил. Я дернулась, и мыльный пузырь воспоминаний лопнул, оставив после себя тупую боль в висках. Похоже, это расплата за возвращение памяти. Но я была ей даже рада. Ведь я снова вернулась в свое тело, а та, другая, пропала. Боль была на грани. Она стучала отбойными молотками в висках, вспыхивала кровавыми пятнами перед глазами. Я не могла думать и едва соображала, что происходит. Честное слово, лучше вообще не вспоминать прошлое, чем вот так страдать. Фейсал воспользовался моей беспомощностью и подтолкнул к кровати. Не удивлюсь, если воспоминание навеяно им самим. Он явно знает, как подчинить девушку. Фейсал первым шагнул к кровати. Ухватился за край покрывала и потянул его вниз. Я обняла себя руками за плечи, скрывая дрожь. Меня трясло, и не только от головной боли, которая никак не желала утихать. Причина была в страхе. Я опасалась, что Фейсал найдет браслет. Почувствует его магически или банально увидит. Покрывало скользило по кровати. Все ниже и ниже. Еще немного, и откроется то место, где я спрятала браслет. Надо было что-то срочно делать, как-то отвлечь мужа. Я кусала губы, отчаянно ища выход, и не придумала ничего лучше, как отвлечь внимание на себя. Отбросив прочь отвращение перед алтарем для ритуальных убийств, а именно этим являлась кровать, я забралась на нее и растянулась на матрасе. Своим телом я прикрыла то, что скрывалось под покрывалом. Орудие убийства и мой единственный шанс на спасение. Шелковые простыни обожгли кожу прохладой. Соприкасаться с ними было неприятно. Казалось, будто я лежу на столе патолога-анатома, где он разделал уже не одно тело. И при этом надо изобразить интерес к мужу. Сложная задачка, но, кажется, я справлялась. «Я вижу, тебе не терпится воссоединиться со мной. Похвально». Фессал плотоядно облизнул губы и лег вслед за мной на кровать. Что ж, я добилась желаемого. Он забыл о проверке. Вместо этого он переключился на меня, и я не знала, что хуже. Я поёрзала, пытаясь нащупать браслет. Он должен быть под моей пятой точкой. Я точно помнила, где именно его спрятала. Такие вещи врезаются в память. Я, конечно, не принцесса на горошине, но браслет через тонкую ткань сорочки наверняка почувствовала бы. Вот только подо мной его не было. Я лежала на гладкой шелковой простыне без единой складки. Где же браслет? Он что, переполз? Кровать моментально превратилась в еще более опасное место. Мало мне одного фейсала, так еще где-то здесь прячется непонятное мне магическое оружие. Агалар так и не сказал, чем, собственно, является браслет. Надеюсь, он хотя бы в состоянии отличить меня от фейсала, потому что если нет, то я пропала. Я лежала на спине, надо мной нависал фейсал слишком близко. Настолько, что я ощущала его запах. Он пах, как старик, и я невольно скривилась, а потом нервно дернулась. Тогда рука фейсала легла на мое горло, придавливая к матрасу. Еще немного сожмет, и у меня начнутся проблемы с дыханием. «Расслабься, душа моя», — сказал он. «Ты все равно ничего не изменишь». Он наклонился и поцеловал меня в губы. Это было ужасно. Я больше не видела молодого фейсала. Передо мной был старик. Никакого самообмана. Я не выдержала и секунды. Взяла и цапнула муженька за нижнюю губу. Хорошо так укусила до крови. А пусть не лезет ко мне со своими слюнявыми поцелуями, или я за себя не отвечаю. «Ах ты, гадина!» Фейсал резко отстранился, а в следующую секунду ударил меня по лицу так, что голова запрокинулась. Повезло, что не кулаком, а раскрытой ладонью. Не то отправил бы в нокаут. А так только губу разбил. Теперь мы оба были с окровавленными лицами. Но хоть поцелуев больше не будет. «Я научу тебя послушанию», — заявил Фейсал. Меня передернуло от отвращения, когда его пальцы коснулись кожи. Этого я не могла вынести. Изображать покорность, когда тебя принуждают к близости выше моих сил. Я сопротивлялась. Билась, как дикая кошка. Царапалась, кусалась, брыкалась в надежде, что эффект бодрящего зелья скоро закончится. Фейсал быстро устал от нашей возни и применил свою магию. Теперь я лежала без движения, словно меня по рукам и ногам привязали к бортикам кровати. Вот такое магическое БДСМ, будь оно неладно. Но хотя бы голоса он меня не лишил, и я выплюнула ему прямо в лицо. «Ненавижу!» Увы, он не впечатлился. «Прекрасно», — улыбнулся Фейсал. «Твоя ярость делает процесс более захватывающим. Давно у меня не было любовницы с таким бешеным нравом». «Лучше убей меня прямо сейчас, я не вынесу твоих прикосновений», — скривилась я. «Нет, душа моя», — хмыкнул Фейсал, — «ты будешь все чувствовать до самого конца». С этими словами он дернул подол моей сорочки вверх и запустил под него руку. Я мысленно взвыла. Я сомневалась, стоит ли опускаться до убийства. Конечно, да. На глаза навернулись слезы. Как же меня угораздило так вляпаться. Меня сложно назвать невезучей. Напротив, я всегда считала себя баловнем судьбы. В тот же университет поступила на бюджет с первого раза, а это сложно. Там такой конкурс на место. Но именно сейчас удача отвернулась от меня. Похоже, я исчерпала ее резерв. Фейсал навалился всем весом и засопел. Старческая немощь все же давала о себе знать. Он был уже не так резв, но обездвиженный мне это никак не помогло. Когда он снова потянулся к моему лицу, я закрыла глаза, чтобы его не видеть. Скорее бы эта пытка закончилась. Уж лучше смерть. Где же там треклятый браслет? Долго я этот кошмар не выдержу. Губы Фейсала так и не коснулись моих. Более того, его хватка на моей шее неожиданно ослабла. А услышав странный хрип, я распахнула глаза. Фейсалу было не до меня. Пальцами он скреб собственное горло. Я не сразу поняла, в чем дело, а потом рассмотрела тонкую цепочку на его шее. Она душила Фейсала, затягиваясь все туже и туже. Никакой это не браслет, а самая настоящая удавка. Мне стало не по себе от мысли, что я носила его на себе. Браслет все-таки добрался до жертвы. Лучше поздно, чем никогда. Великий дракон боролся за жизнь. Рычал и плевался слюной. Осознав, что ему не победить, он снова потянулся ко мне. Сам умрет, но и меня на тот свет с собой прихватит. Я хотела оттолкнуть его, но была по-прежнему обездвижена. Магия Фейсала все еще контролировала мое тело. Его пальцы снова сомкнулись на моей шее, но надавить не смогли. Слишком мало в них осталось силы. Протяжно выдохнул Фейсал. Это было последнее слово в его жизни. Произнеся его, он рухнул на меня, придавив к матрасу. Старик весил на удивление много. Я едва могла дышать под ним. Еще немного, и его план осуществится. Он в самом деле захватит меня с собой на тот свет. Можно было позвать на помощь. Голос все еще был при мне. Но я боялась привлекать внимание. Все же убийство правителя Алькасара — это вам не шутки. За такое и казнить могут. Прежде чем Фейсала обнаружат, необходимо замести следы. Но как это сделать, если не можешь двигаться? Я попробовала пошевелить хотя бы пальцами ног. Первая попытка ничего не дала, вторая тоже провалилась. Но на третью мне повезло. Отлично. Подвижность возвращается, магия рассеивается. Жаль, что это происходит так медленно. На мне будто лежала бетонная плита. Я едва дышала, часто и неглубоко. При этом сосредоточилась на том, чтобы вернуть себе контроль над телом. Постепенно, конечность за конечностью, мне это удалось. Первое, что сделала, подняла руки. Уперлась ладонями в плечи Фейсала и скинула его с себя. На это ушло много сил, и я минут пять приходила в себя. Но, наконец, смогла сесть. Что ж, я сделала это. Убила великого дракона. Раскаяния не было, не после того, что он пытался со мной сделать. «Так тебе и надо», — выпалила я в сердцах. «И вообще ты первый начал. Сама я бы никогда...» Я всхлипнула. Все это было слишком для моих нервов. Система дала сбой, и я разрыдалась. Плакала от счастья, что спаслась. От ужаса, что натворила. В конце концов, от пережитого напряжения. Мне не верилось, что я это сделала. Нет, не убила. Выжила. Но надолго раскисать нельзя, очень скоро прислужник заинтересуется, что там с хозяином. Я должна максимально обезопасить себя. И первым делом я стянула браслет с шеи Фейсала. Касаться его было страшно. Вдруг он оживет и нападет на меня. Но браслет, выполнив свою задачу, будто лишился сил. Так и висел в моей руке безжизненной цепочкой. Если бы я не видела, как он двигается, ни за что бы не поверила, что он на это способен. Снимая браслет, я старалась не смотреть на Фейсала. Я не боюсь покойников, но великий дракон пугал меня даже мертвым. Я еще не скоро забуду его поцелуи. Они точно будут преследовать меня в кошмарах. Но куда же спрятать браслет? Желательно так, чтобы не нашли. Я заметалась по спальне. В какой-то момент я едва не споткнулась о горшок с растением, дерево ростом почти с меня. Чуть подумала и закопала браслет в землю, тщательно ее утрамбовала, чтобы выглядела нетронутой, и отступила. Будем надеяться, здесь не станут искать. После вычистила из-под ногтей землю, чтобы никто ничего не заподозрил. Но на этом улики не закончились. Самая приметная была на самом Фейсале. Полоса от браслета на его шее. Та самая странгуляционная борозда, по которой патологоанатомы устанавливают насильственную смерть. С такой отметиной никто не поверит, что великий дракон умер от сердечного приступа. Я вспомнила, как прислужницы, приводя меня в порядок, пудрили мне лицо чем-то вроде белой муки и метнулась в купальню. Там нашла пудреницу и вознесла благодарственную молитву всем богам. Как здорово, что прислужницы забыли пудреницу здесь. С ней я вернулась в спальню и нанесла толстый слой пудры на шею Фейсала. Руки дрожали, меня лихорадило от пережитого стресса, но я справилась. Пудра отчасти скрыла полосу. Если не присматриваться, не заметишь. Что ж, я сделала все, что могла. Осталось самое сложное — сыграть безутешную вдову.